Ну-то мы поговорим об этом подробнее. Ну, а стихи советских поэтов продолжает такое замечательное стихотворение Александра Безыменского «Молодая гвардия». Вперед, заре, навстречу, товарищи в борьбе, штыками и картечью проложим путь себе. Смелей вперед и тверже шаг, и выше юношеский стяг. Мы молодая гвардия рабочих и крестьян. Ведь сами испытали мы подневольный труд. Мы юности не знали в тенетах рабских пут. На душах цепь носили мы, наследие непроглядной тьмы. Мы молодая гвардия рабочих и крестьян. И обливаясь потом, угорно встав своих, творили мы работы и богатство для других. Но этот труд в конце концов из нас же выковал борцов. Нас, молодую гвардию, рабочих и крестьян. Мы поднимаем знамя, товарищи, сюда. Идите строить с нами республику труда. Чтоб труд владыкой мира стал и всех в одну семью спаял. В бой, молодая гвардия, рабочих и крестьян. Ну, а те, кто поставил...